Глава 19. Я тебе открою тайну, никому не говори, если рано ты проснешься, если встанешь до зари. Из песни «Тайна» на слова Ирины Пивоваровой. В детстве мне всегда было очень жалко тратить свое время на сон, ведь вместо долгой и тягомотной спячки сколько всяких замечательных и полезных дел можно сделать. Почитать захватывающую книгу, поиграть в любимый футбол, да просто отправиться на увлекательную прогулку, которая полна разных неожиданностей. А взамен всего этого великолепия мы почти треть своей жизни спим. Но куда это вообще годится? Если представить, что человек худо-бедно проживет 90 лет, на что, конечно, надежды мало, то 30 из них он будет самым наглым и бессовестным образом дрыхнуть, как сурок. Это же какое непозволительное расточительство с нашей стороны. Говорят, что великие люди потому и стали таковыми, что наловчились спать по 3-4 часа в день, используя высвободившееся время для достижения своих грандиозных целей. Насколько я обычно не старался противостоять желанию поспать, щипал себя за уши, полоскал свою мордуленцию в холодной воде или отжимался от пола, я всегда эту битву со сном проигрывал. Рано или поздно появлялась верная его предвестница — зевота. Голова моя начинала неумолимо клониться долу, веки наливались свинцовой тяжестью, глаза предательски слипались, и я проваливался в сонное царство Морфея. «Разумеется, спать человек должен», — соглашался я после пробуждения. «В противном случае, откуда он будет брать силы на совершение всевозможных глупостей?» Но все равно, природа сна тогда мне была категорически непонятна. Впрочем, я и сейчас знаю об этом не намного больше. Думаю, что если бы мы раскрыли когда-нибудь секрет ночных сновидений, то очень бы сильно продвинулись в такой малоизученной еще науке, как человекознание. Но вот скажем, почему люди видят одни и те же сны? Какая информация в них сокрыта? Я еще в детстве с удивлением для себя выяснил, что всем моим одноклассникам снятся приблизительно те же самые сны, что и мне. Ничего себе, думал я. Значит, кто-то заправляет в наши головы, как две капли воды, похожие друг на дружку сюжеты. Иначе как объяснить, что все люди разные, а сны у них одинаковые? Помню, что в своих сновидениях я обычно либо летел куда-то, либо убегал от кого-то. Летать мне, честно говоря, очень нравилось. Я с блаженством парил, взмахивая руками крыльями, как большая птица над землей, и с увлечением разглядывал открывающиеся передо мной красоты. А вот убегать я страшно не любил, поскольку все это было связано с какими-то ужасами и кошмарами. Кстати, а почему нам в детстве снятся преимущественно кошмарные сны? Казалось бы, самая счастливая пора в жизни, и вдруг тебе на, получи фашист-гранату. То какие-то ужасные монстры целыми стадами гоняются за тобой, а ты все никак не можешь скрыться от них по причине своей катастрофической медлительности, и в конце концов просыпаешься от страха как раз в тот момент, когда отвратительные чудовища уже щелкают своими клыками над твоей головой. То дерешься с каким-нибудь мерзким опоссумом, но с каждым ударом чувствуешь, как оставляют тебя силы, как слабеет и безвольно падает твоя рука. И вот уже мрачная субстанция, пользуясь твоим отчаянным и почти безвыходным положением, готова растерзать тебя на куски. Но тут ты просыпаешься и оставляешь эту страшилу с носом. Странно, но почему-то я всегда пробуждался раньше, чем меня успевали съесть. Видимо, кто-то там наверху не считал меня достаточно для этого съедобным. Итак, каждую ночь засыпая, я оказывался в одном из самых загадочных и волшебных миров, чудесной стране сновидений. А поутру, проснувшись и силясь вспомнить, что же мне снилось некоторое время назад, расстроенно жалел, ну почему люди до сих пор не придумали такой аппаратуры, которая позволила бы им записывать свои сны? Ведь это невероятно интересно. Что не сон, то кинематографический шедевр, претендующий на Оскар. Всякий раз, ложась спать, ты словно отправляешься на ночной сеанс в самый лучший из всех возможных кинотеатров. Особенно это касалось эротических снов, которые начали сладострастно терзать меня в довольно-таки раннем возрасте. Что за чудные картины развертывались передо мной? Какое обилие обнаженной женской натуры. Я совершенно не желал просыпаться и готов был смотреть эти полнометражные сны для взрослых бесконечно. Мне хотелось снова и снова испытывать то нестерпимо волнительное ощущение запретного плода, после которого начинало учащенно биться сердце, сбивалось дыхание, и наступала всегда застававшая меня врасплох полюция. Подумать только, стоит вам лишь заснуть, и вы можете очутиться в какой угодно фантастической реальности, легко и непринужденно переместиться туда, куда ваша душа пожелает. Для вас нет ничего утопичного или малодостижимого. Будучи простым и ничем не примечательным человеком, вы вдруг становитесь необычайным героем, которому все по плечу. Так что если вы чувствуете, что судьба к вам неблагосклонна, что вы заслуживаете явно больше, чем имеете, просто идите спать, и невозможное станет возможным. А как быть с так называемыми творческими снами, когда ночью тебя вдруг посещает вдохновение, и ты находишь простейшее решение сложнейшей проблемы, над которой бился долгое время? Точь-в-точь, как в знаменитой присказке «Утро вечера мудренее». Значит, вопреки устоявшемуся мнению, наш мозг все-таки не отдыхает во сне, а работает, причем гораздо интенсивнее, чем при бодрствовании. Вспомнить хотя бы нашумевшую историю с Менделеевым, которому приснилась его знаменитая таблица химических элементов. Ох, и намучился же я с ней в школе. Говорят, что сначала ее во сне увидел Пушкин, но так ничего из этой абракадабры не понял. Как бы то ни было, образы, которые мы видим в своих снах, несут в себе массу скрытой информации, и их грамотный анализ может сильно облегчить людям жизнь. Кроме того, бывают ведь еще и вещи и сны, из которых можно почерпнуть реальные знания о будущем. Помню, как однажды, уже в зрелые годы, у меня во сне выпали все зубы, что меня чрезвычайно сильно испугало. Как же так, думал я, такой молодой и уже без зубов. Проснувшись, я с облегчением обнаружил, что зубы мои на месте, а еще через час мне позвонили знакомые и сообщили, что близкий мне человек скоропостижно скончался. Поэтому, когда через несколько лет этот же сон с выпавшими зубами повторился, я уже знал, что стряслось что-то плохое и непоправимое. Кстати, мне кажется, вернее, я даже уверен в этом, что загробный мир и царство Морфея каким-то мистическим образом связаны друг с другом. Есть у снов еще одно удивительное свойство. Не знаю, обращали ли вы на него внимание. Иногда наши сновидения каким-то непостижимым образом синхронизируются с реальными событиями, происходящими рядом с нами в то самое время, пока мы спим. Они как бы врастают в них, либо же становятся их неотъемлемой частью. Скажем, выстрел из пистолета, явственно слышимый вами во сне, сливается со звуком резко открывшейся двери, от которого вы просыпаетесь. И здесь уже непонятно, то ли это ваш сон так ловко подстроился под еще только собравшуюся распахнуться дверь, или же хитро сделанная дверь просчитала все перипетии вашего сна и открылась точно под звук выстрела. Иногда в детстве бывало, что я, долго падая в своем сновидении с какой-нибудь высоты, проснувшись, обнаруживал себя на полу, свалившемся с кровати. Ничего страшного в этом нет, упал, поднялся. Но как, черт побери, режиссер моих снов умудрялся объединять эти два процесса во сне и наяву? В любом случае, невероятная способность человеческого сна обыгрывать какие-то события, которые происходят в режиме реального времени, наводит на размышления. А взять, к примеру, такое малоизученное явление, как лунатизм. Но это когда от чего-то пробужденные, но не до конца проснувшиеся люди бродят по крышам, карнизам и прочим, неприспособленным для прогулки местам, сохраняя при этом поразительное равновесие. Самое интересное, что на какую бы возвышенность ни забрался лунатик, он с нее никогда не навернется, если его, конечно, не окликнуть. В этом случае последствия могут быть весьма плачевными. Проснувшийся бедолага почти наверняка сорвется вниз. У нас в интернате тоже был свой доморощенный лунатик, который по ночам, вытянув вперед руки, подобно сомнамбуле, слонялся по коридору, жутко пугая тем самым окружающих. Но пара воспитательских оплеух, на удивление, быстро излечила его от этого недуга. Коль скоро мы заговорили с вами о вещах потусторонних и таинственных, то не лишне теперь будет вспомнить одно очень странное происшествие, которое имело место в моей жизни. Как-то давным-давно, еще на заре туманной юности, я читал некую книгу. Внезапно, совершенно дикая на первый взгляд мысль прострелила меня буквально до пят. Я вдруг понял, что хорошо знаю, как будут развиваться в ней события дальше. Казалось бы, это совершенно невозможно, ведь я открыл данную книгу в первый раз. И тем не менее, ошибки быть не могло. Мне было прекрасно, буквально до мельчайших деталей известно, о чем пойдет речь на следующих страницах и чем все закончится. Все дело в том, что книга эта, вы будете смеяться, была написана обо мне, но только не нынешнем легкомысленном оболтусе и вертопрахе, о том героическом персонаже, удостоенном целого повествования, каким я был когда-то в одной из прошлых своих жизней. Мне бы уцепиться за эту ниточку и размотать весь окутанный тайный клубок, но едва дочитав и захлопнув книгу, я тотчас забыл, о чем в ней, собственно, говорилось и кто был ее автором. Быть может, таким безжалостным образом передо мной закрыли дверь в прошлое, чтобы я не смог уже в осознанном возрасте попытаться проникнуть туда, куда посторонним вход воспрещен. Не знаю, верить ли этому весьма необычному и причудливому дежавю, имевшему место в моей жизни. А что если и правда люди рождаются и умирают на Земле неоднократно? Но тогда почему я ничего не помню из своего предыдущего опыта? Возможно, потому что если бы помнил, то мое повторное рождение здесь уже не имело бы никакого смысла. Другое наваждение подобного рода было связано у меня с самой обычной гадалкой. Вернее, гадалка-то как раз была чертовски необычной и оригинальной. Я встретил ее, прогуливающуюся под окнами нашего интерната. Некоторые местные жители, из тех, кто посмелее и отчаяннее, ходили иногда через его территорию в расположенный сразу же за школой большой лес. На ней топорщилась красная, лихо сбитая на затылок косынка, старый видавший виды зипун и яркая цветастая юбка наподобие тех, что носят крикливые цыганки. Но цыганкой моя загадочная незнакомка ни в коем случае не являлась. Скорее напротив, у нее был облик хрестоматийной русской красавицы. Светлые длинные волосы, заплетенные в одну большую косу, ясные голубые глаза. Все это сразу сбило меня с толку и заставило сильно оробеть. Она остановила меня, как обычно, куда-то спешащего и, насмешливо заглянув в лицо, спросила: «Уж не ко мне ли ты торопишься, соколик?» Я страшно растерялся, не зная, что ответить. А цыганка-славянка, увидев мое замешательство, так весело и заразительно рассмеялась, что я, окончательно и бесповоротно сконфузившись, тоже застенчиво улыбнулся ей в ответ. «Знаешь ли ты, что наша встреча с тобой не случайна?» — продолжала она пытать меня вопросами. Ее небесного цвета глаза смотрели мне прямо в душу. Я снова не нашелся, что сказать на это, и только утвердительно кивнул головой, судорожно сглотнув слюну от волнения. Не каждый день ко мне на улице подходили такие женщины. «Ну, что ты уставился на меня, как маленький смешной истукан? Хочешь, я тебе погадаю?» — вновь спросила она меня и ласково потрепала рукой по щеке. «Хочу?» — глухо выдавил я наконец-то из себя хоть что-то членораздельное и отчаянно попытался навострить уши. «Ну тогда слушай». Разумеется, я забыл почти все, что она мне тогда говорила, хотя в ее речах не было ничего, чтобы стоило выбросить из головы. Однако кое-что, несмотря на сильно смущавшую меня красоту девушки, я все-таки запомнил, друзья, и теперь доношу до вашего сведения. Но прежде замечу, что обычно гадалки страдают некоторой, скажем так, схематичностью и банальностью своих предсказаний. Буркнут, к примеру, что-то про дальнюю дорогу, любовь до гроба и казенный дом, после чего начинают нагло вымогать с вас деньги. Это же понравилось мне своей конкретикой и бескорыстностью. Прекрасная гадалка клятвенно заверяла меня, что жить мне будет не так, чтобы очень легко, но зато до невозможности интересно. Что, повзрослев, я увижу весь мир, а мир увидит меня. Что разобью я не одно женское сердце, но свое не отдам никому. Что стану я со временем легендарной личностью, ей-богу, прям так и сказала, а моими книгами будет зачитываться великое множество самых разных людей. Я, конечно, был совершенно ошарашен такими невероятными прогнозами, поскольку есть речи, значение темно или ничтожно, но им без волнения внимать невозможно. Да только в тот момент ни на йоту ее словам не поверил, решив, что это обычная цыганская тарабарщина. Потому как, ну где я, обычный детдомовский мальчишка, возьму все то, что она мне так щедро наобещала? А теперь нет-нет, да задумаюсь. Может быть, и права была моя гадалка. Во всяком случае, многое из того, что она нагадала, чудесным образом впоследствии сбылось. Нынче мне уже прогулы на кладбище выписывают, а я все жду, когда исполнится главное ее предсказание.